8. Глава 1. Княжеский дворец. Вадуц. Роберт Бобшильд, князь Лихтенштейна, мерил шагами свой кабинет. Новости о том, что Теодор Вавилонский выжил после взрыва, приводили его в бешенство. План, разработанный с такой тщательностью, провалился. Вавилонский, словно неуязвимый демон, снова выскользнул из его лап. «Проклятие!» – в который раз подумал князь. «Как он мог выжить после такого взрыва? Это просто невозможно! Прямое попадание! И он... он жив! Черт возьми! Да он заколдованный, что ли!» Он остановился у окна с ненавистью, глядя на Вадуц. Город, который он считал своим, теперь казался ему враждебным. Народ поддерживал Вавилонского, аристократы шептались за его спиной, а союзники... Союзники превратились в стаю голодных гиен, готовых разорвать его на части при первой же возможности. «Нужно действовать», — твердо решил Бобшильд. «И действовать нужно решительно. Больше никаких подковерных игр. Теперь открытая война». Князь принял решение. Он должен действовать решительно и беспощадно. Он уничтожит Вавилонского. И сделает это так, чтобы весь Лихтенштейн, вся Российская империя, весь мир увидел, кто здесь настоящий хозяин. Бобшильд резко повернулся, подошел к столу и нажал на кнопку вызова. Через несколько секунд в кабинет вошел его секретарь. «Ваша светлость, вызывали?» – спросил он с готовностью, глядя на князя. «Немедленно соберите всех», – приказал князь. «Экстренное собрание через час. Пусть сюда прибудут все главы родов. Это приказ!» Секретарь, побледнев, поспешил выполнить поручение, а князь, оставшись один, подошел к бару и налил себе бокал коньяка. Ему нужно было успокоить нервы и собраться с мыслями. Через час в зале княжеского дворца собрались все влиятельные аристократы Лихтенштейна. Атмосфера была напряженной. Все понимали, что произошло что-то серьезное. Князь с мрачным лицом медленно прошелся по залу, окидывая присутствующих холодным взглядом. «Господа!» – начал он, его голос звучал резко и холодно. «Мы находимся на пороге катастрофы. Теодор Вавилонский, которого мы считали нашим союзником, оказался предателем. Он – агент Австро-Венгрии. Он сотрудничает с тенями. Он враг всего человечества!» Присутствующие замерли, не веря своим ушам. Никто не ожидал такого заявления. «Но ваша светлость», — попытался возразить граф Василий Гордеев. «У нас нет доказательств его связи с тенями». «У меня есть доказательства!» — воскликнул князь, доставая из ящика стола несколько документов. «Вот отчет разведки, в котором черным по белому написано, что Вавилонский передает секретную информацию врагу. А вот фотографии, на которых он встречается с лидерами повстанцев и с представителями теней». Конечно, доказательства были фальшивыми. Бобшильд лично позаботился об этом, подкупив несколько чиновников и сотрудников службы безопасности. «В связи с этим я объявляю Теодора Вавилонского вне закона», – торжественно произнес князь. «Он изменник, пособник теней, революционер, агент Австро-Венгрии и предатель всего человечества. Любой, кто его обнаружит, имеет право убить его. Награда – 500 тысяч рублей». В зале повисла гробовая тишина. Аристократы, ошеломленные этим заявлением, переглядывались между собой. Святослав Волынский, нахмурившись, вышел вперед. «Ваша светлость», — сказал он, обращаясь к князю. «Позвольте мне усомниться в ваших словах. Я лично знаком с Теодором Вавилонским и уверен, что он не способен на такое предательство». «Вы защищаете изменника, граф Волынский?» — холодно спросил князь. «Я защищаю правду», — твердо ответил Волынский. «И требую предоставить неопровержимые доказательства вины Теодора Вавилонского». «Доказательства у меня есть!» – — заорал князь гневом, глядя на Волынского. «И я не позволю кому бы то ни было усомниться в моих решениях!» «Вы ошибаетесь, ваша светлость», — спокойно произнес Волынский. «И должен признать, не просто ошибаетесь, а нагло лжете». «Лгу?» — князь побагровел от ярости. «Вы обвиняете меня во лжи? Вы хотите сказать, что я предатель?» «Я не знаю, кто вы, ваша светлость», — холодно ответил Волынский. «Но я знаю, что Теодор Вавилонский невиновен, и я буду его защищать». Несколько аристократов, поддержав Волынского, тоже вышли вперед. Среди них были графы Шенк и Рихтер. Они тоже верили в невиновность Теодора. «Я тоже требую доказательств», — сказал Шенк. «И я», — поддержал его Рихтер. В зале начался шум. Аристократы разделились на два лагеря. Тех, кто верил князю, и тех, кто поддерживал Вавилонского. Нейтральные же пока пытались понять, чью сторону принять. Князь, видя, что ситуация выходит из-под контроля, ударил кулаком по столу. «Тишина!» – заорал он. «Я не позволю вам устраивать здесь бунт. Вавилонский – изменник, и он будет наказан. А те, кто его поддерживает, сами станут изменниками». Закончил за него фразу Волынский. «Что ж, ваша светлость, вы сами выбрали свой путь». Он повернулся к своим сторонникам и сказал. «Господа, я думаю, нам пора уходить. С этим человеком нельзя иметь никаких дел». Волынский вместе со своими людьми покинул зал. За ним последовали Гордеев, Шенк, Рихтер и еще несколько аристократов. Князь с лицом искаженным яростью смотрел им вслед. «Вы еще пожалеете об этом!» – прошипел он сквозь зубы. «Вы все пожалеете!» Он повернулся к оставшимся в зале и сказал. «Господа, пришло время действовать. Вавилонский должен быть уничтожен, и мы сделаем это!» «Ну, в княжеский дворец!» Сказал я, сев на пассажирское сиденье моей новой разработки, настоящего бронированного монстра, созданного мной по чертежам из имперского форума. Я назвал его «Скоробей». Его корпус, изготовленный из особого сплава металлов, был непробиваем для обычного оружия. Толстые бронированные пластины, будто панцирь древнего жука, защищали нас от любых атак. Мощный двигатель, работающий на смеси топлива и энергии теневых кристаллов, позволял ему развивать невероятную скорость. Встроенный генератор силового поля создавал вокруг машины защитный барьер, способный отразить даже самые мощные техники, а система активной защиты, состоящая из десятков маленьких, но очень быстрых големов-стрекоз, мгновенно уничтожала любые приближающиеся снаряды. Ну и куда же без комфорта? Салон автомобиля был оснащен всем необходимым для комфортного путешествия. Удобные кресла, система климат-контроля, даже небольшой бар с холодильником. «Теодор, ты уверен, что самому ехать князю – это хорошая идея?» С сомнением покачал головой Борис. «При всем уважении, но после того, как они пытались нас взорвать...» Я с улыбкой похлопал его по плечу. Пора положить конец этому цирку. К тому же, очень хочется лично посмотреть на рожу Бобшильда, после того, как он узнал, что я все еще жив. Ну и я уже сообщил всем журналистам, что еду на переговоры с князем. Если со мной что-то случится, весь Лихтенштейн, вся империя, весь мир узнает, кто в этом виноват. «Ловко», — согласился Борис. «Вот именно». «Ты лучше расскажи, как тебе моя новая разработка?» – спросил я у Бори, когда он завел двигатель, пару раз выжал педаль газа и одобрительно крякнул, услышав мощный звук мотора. «Да это просто охренеть!» – восхищенно произнес он, с интересом разглядывая приборную панель. «Это же просто космолет какой-то! Я такого еще никогда не видел. Интересно, сколько она жрет?» «Много!» – усмехнулся я. «Но зато защита – высший класс!» «А вот это радует!» – пробормотал Боря. потому что чует мое сердце, что нас сейчас будут пытаться убить». Пока мы ехали, я просматривал последние новости на телефоне. Информационное поле Лихтенштейна напоминало бурлящий котел. Настроения в Лихтенштейне были, мягко говоря, смешанными. Новость о моем вероломном предательстве и объявленной за мою голову награде вызвала в княжестве неоднозначную реакцию. Одни аристократы открыто поддерживали князя, другие же, наоборот, выражали сомнения в его словах, требуя доказательств моей вины. Вскоре мой телефон стал разрываться от входящих сообщений. Кто-то с осторожностью намекал на готовность помочь. Кто-то открыто предлагал порешать вопрос с Бобшильдом за солидное вознаграждение – деньгами, оружием, бизнесом. Были и те, кто просто выражал слова поддержки, восхищаясь моим мужеством и решительностью. Я лишь усмехался, читая их предложения. У меня были свои планы на этот счет. В какой-то момент зазвонил телефон. На экране высветился номер Святослава Волынского. «Теодор», – раздался в трубке его спокойный, уверенный голос. «Будь осторожен. Князь объявил тебя вне закона. Он созвал всех аристократов и обвинил тебя в измене родине. Сказал, что ты агент Австро-Венгрии и сотрудничаешь с тенями. Предложил награду за твою голову». «Спасибо за предупреждение, ваше сиятельство», – ответил я. «Я уже в курсе». «Я пытался его остановить, но этот глупец не хотел слушать», — продолжил Волынский. «Он ослеплен жаждой власти. Будь осторожен, Теодор. Князь не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить тебя. Он сейчас не просто играет в политику. Он пытается удержать власть, но уже не видит границ дозволенного. Я не удивлюсь, если этот безумец собственноручно станет открывать порталы для теней, чтобы усилить свое влияние». «Спасибо за предупреждение», — ответил я серьезно. «Я буду осторожен». «И еще», — добавил Волынский. «Если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Знаю, ваше сиятельство, и благодарю вас». Мы попрощались. И я, отложив телефон, задумался. Князь, сам того не понимая, толкал Лихтенштейн в пропасть. Его действия были не просто глупыми, они были самоубийственными. Он пытался удержать власть, не понимая, что тем самым лишь приближает свою гибель. Внезапно Боря вдруг резко затормозил. «Твою мать!» – выругался он. «Что за...» Впереди, перекрывая дорогу, словно выросший из-под земли, застыла колонна бронетехники. За ней шеренги гвардейцев в боевых доспехах с оружием наготове. А на крышах ближайших зданий засели снайперы. Их винтовки с оптическими прицелами были направлены на нашу машину. «Какого хрена?» – выругался Боря, сжимая руль до побелевших костяшек. «Это что, сразу весь город против нас решил выступить?» Я, активировав дар, просканировал окружающее пространство. Да, это была не просто засада. Это была полномасштабная военная операция. Сотни гвардейцев из разных родов, элитные подразделения княжеской армии, даже полиция. Все они были здесь, готовые уничтожить нас. «Похоже, спокойно поговорить с князем не получится», – спокойно произнес я. «Окей. Значит, активируем план «Б». Будем прорываться». «Ты серьезно?» Боря с недоумением посмотрел на меня. «Их же тут до хрена!» «Не переживай. Скоробей справится», — улыбнулся я. «Ты даже не представляешь, на что он способен». Боря, тяжело вздохнув, вдавил педаль газа в пол. Двигатель взревел, и скоробей, словно разъяренный носорог, ринулся вперед. В то же мгновение со всех сторон по нам открыли огонь. Пули градом барабанили по броне скоробея, но не могли пробить его защиту. Система активной защиты работала безотказно. Големы и стрекозы с тайкой разъяренных ос перехватывали ракеты и гранаты, взрывая их в воздухе. Я, используя магию, отклонил часть снарядов, направляя их в заброшенные здания и склады, расположенные на окраине города. Вокруг царил полный хаос. Гремели взрывы, рушились стены, клубился дым. Скоробей, ловко маневрируя между препятствиями, прорывался сквозь оцепление. Мы таранили бронетранспортеры, крушили легковые автомобили, которые пытались преградить нам путь, уворачивались от ракет и снарядов. Големы и стрекозы уничтожали все, что приближалось к нам на расстояние вытянутой руки. Боря, сжав зубы, виртуозно маневрировал, уводя скоробей из-под обстрела, и использовал все преимущества нашего бронированного монстра. Вскоре нам удалось прорваться на окраину Вадуца. Но погоня не отставала. Вражеские машины неуклонно шли по нашим следам. «Теодор, это жесть!» — крикнул Боря, пытаясь перекричать грохот взрывов. «Они не отстают! Что будем делать?» Я с холодным спокойствием оценивал ситуацию. Нас снова окружили, и на этот раз их было еще больше. «Ладно, тормози, Боря», — сказал я. «Пришло время поговорить». Борис, не задавая лишних вопросов, резко затормозил. Скоробей, взметнув клубы пыли, остановился посреди дороги. Вражеские машины тоже остановились, окружив нас плотным кольцом. Я опустил бронированное стекло и, глядя на направленные на нас дуло орудий, произнес. «Господа, прекратите огонь! Я Теодор Вавилонский, тот, кто строит укрепление на границе Лихтенштейна. Тот, кто защищает вас от Австро-Венгрии. Зачем вы это делаете? У нас что, так мало врагов?» Наступила тишина, нарушаемая лишь треском раций и гулом двигателей. Все замерли в ожидании. Из одной из машин вышел мужчина в форме генерала княжеской армии. «Господин Вавилонский», — сказал он, подходя ближе, — «вы объявлены вне закона и будете арестованы по приказу князя Роберта Бобшельда. Выходите из машины!» «Генерал», — ответил я спокойно, — «вы понимаете, что творите? Вы идете против воли народа. Князь — лжец и предатель. Он сотрудничает с Австро-Венгрией. Он хочет сдать наше княжество врагу. И вы помогаете ему в этом?» «Не вам судить князя», — отрезал генерал. «Немедленно выходите из машины и сложите оружие». «Я прибыл сюда с миром», — сказал я. «Я хотел поговорить с князем, объяснить ему ситуацию, но, как видите, он не хочет слушать. Он выбрал путь войны, и теперь я вынужден ответить ему тем же». В этот момент в воздухе внезапно послышался странный гул, от которого заложило уши. Я почувствовал действие мощной глушилки, которая блокировала все звуки. Я моментально закрыл окно, а затем начался сущий ад. Со всех сторон по скоробею открыли огонь. Пули и ракеты градом сыпались на нас, но броня машины выдерживала. Я, используя свой дар, отражал некоторые снаряды, перенаправляя их в бронетехнику нападающих. «Боря, валим отсюда!» — крикнул я. «Есть, валим!» – отозвался он, и скоробей молнией рванул с места, уходя от преследования. Мы протаранили ближайший джип, отбросив его в сторону, как детскую игрушку, и продолжили движение, круша все на своем пути. «Это полный трындец!» – крикнул Боря, ловко маневрируя между машинами. «Ты прав», – ответил я спокойно. «Но это трындец для правления Бобшельда». Я активировал связь с големом-разведчиком, который все это время находился на крыше скоробея и снимал происходящее на видео. «Сваливай отсюда!» – приказал я. «И доставь запись Дарье Малиновской. Пусть весь Лихтенштейн увидит, кто здесь настоящий враг!» Княжеский дворец. Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Князь Роберт Бобшильд с лицом преисполненным торжественности стоял перед зеркалом, поправляя свой галстук. Он уже предвкушал свою победу. Через несколько минут он выступит по центральному телевидению с обращением к народу Лихтенштейна. Он расскажет им о вероломном нападении Теодора Вавилонского на княжеский дворец, о его связи с тенями, о его предательстве. Он выставит Вавилонского в самом худшем свете, превратив его из героя в изгоя. И народ, ослепленный его красноречием, поверит ему. он уже видел заголовки утренних газет. «Вавилонский угроза Лихтенштейну! Народный герой оказался предателем! Князь Бобшит спас княжество!» Все отвернутся от Вавилонского. И тогда, тогда он сможет наконец расправиться с ним. Его советники суетились в соседней комнате, настраивали микрофоны, выставляли освещение, проверяли последние детали. «Ваша светлость, все готово», – доложил секретарь, заглядывая в кабинет. «Трансляция начнется через 5 минут». Князь довольно кивнул и, расправив плечи, направился к выходу. Но в этот момент его остановил Рудольф Геслер, начальник службы безопасности, ворвавшись в кабинет с растерянным лицом. «Ваша светлость», – пролепетал он, – «произошли непредвиденные обстоятельства». «Что еще случилось?» – рявкнул Бобшильд с нетерпением, глядя на него. «Посмотрите сами». Начальник службы безопасности протянул ему планшет. На экране транслировался прямой репортаж с места событий. Телеканал «Лихтенштейн сегодня» показывал, как Теодор Вавилонский в своем бронированном автомобиле прорывается сквозь оцепление целой своры гвардейцев разных родов, героически отбиваясь от превосходящих сил противника. Князь Роберт Бобшит побагровел от ярости, увидев прямую трансляцию на экране планшета. Его руки затряслись, а глаза налились кровью. «Немедленно запретить этот проклятый канал!» – заорал он, брызгая слюной. «Лихтенштейн сегодня должен быть заблокирован сию же секунду! Как они посмели? Как они могли допустить такое?» Рудольф Геслер, сохраняя внешнее спокойствие, но чувствуя, как по спине стекает холодный пот, осторожно произнес. «Ваша светлость, боюсь, это бесполезно. Видео подхватили другие каналы. Более того, оно уже разлетелось по всем новостным пабликам в социальных сетях. Его посмотрели сотни тысяч людей за считанные минуты». Князь застыл на месте. Его руки безвольно опустились. «Что ты сказал?» – прошептал он. Геслер глубоко вздохнул и продолжил. «Все уже слито в сеть, ваша светлость. Люди делятся видео, комментируют его. Хэштег «Вавилонский герой» уже стал трендом номер один в Лихтенштейне. Боюсь, мы не сможем это остановить». В этот момент на экране планшета творилось непоправимое. «Он говорит, что хочет переговоров!» – кричала в камеру молодая корреспондентка Дарья Малиновская. Ее голос дрожал от волнения. «Он говорит, что прибыл с миром, но по нему стреляют. Они хотят убить того, кто сражается за Лихтенштейн!» Камера показала крупным планом лицо Теодора, который, глядя прямо в объектив, произнес. «Я приехал сюда с миром. Я хотел поговорить с князем, объяснить ему ситуацию». В следующий момент изображение исказилось, но все еще можно было разобрать приказ генерала. «Огонь! Ликвидировать Вавилонского!» Затем картинка сменилась. Теперь на экране показывали, как бронированный автомобиль, круша все на своем пути, уходит от преследования. «Почему они хотят убить того, кто сражается за Лихтенштейн?» – возмущенно вопрошала Малиновская. «Почему они стреляют по домам с мирными жителями? Там же могут быть люди. Это беспредел. Князь Роберт Бобшильд хочет убить защитника!» В студию телеканала начали поступать звонки от возмущенных зрителей. Люди требовали объяснений, обвиняли князя в предательстве. Бобшильд, не до конца веря в происходящее, смотрел на экран. Его план провалился. Вавилонский не только выжил, но и перевернул все с ног на голову, выставив князя в роли агрессора. «Это катастрофа, ваша светлость», – прошептал начальник службы безопасности. Бобшильд сжал кулаки до хруста. И тут его осенило. На крыше автомобиля Вавилонского было установлено какое-то устройство, которое, судя по всему, записывало все происходящее. «Проклятие!» – выругался он. «Этот ублюдок все подстроил! Он специально играл жертву! Каков хитрец!» Князь, резко развернувшись, подошел к столу и ударил кулаком по кнопке вызова. Когда в кабинет заглянул секретарь, он рявкнул. «Отмените трансляцию и снова соберите всех глав родов. Немедленно!» «Но ваша светлость», — попытался возразить секретарь, — «многие из них уже покинули город». «Мне плевать», — рявкнул Бобшильд. «Пусть возвращаются. Все аристократы должны явиться ко мне уже завтра утром. Это приказ. Пусть каждый из них сделает свой выбор. Либо они со мной, либо против меня. Третьего не дано. У них есть один день, чтобы определиться». Секретарь быстро удалился, а князь начал нервно расхаживать по кабинету. В этот момент раздался оглушительный грохот, от которого задрожал пол. Стены затрещали, с потолка посыпалась штукатурка. Князю пришлось даже схватиться за стол, чтобы не упасть. «Что это за чертовщина?» – заорал он, хватаясь за голову. «Кто опять бомбит мой дворец?» Он бросился к окну и увидел, как одна из башен его резиденции медленно кренится на бок, а затем с грохотом обрушивается, поднимая клубы дыма. Когда пыль немного рассеялась, князь увидел причину разрушения. На месте башни теперь лежал танк. Тот самый танк, который еще недавно пытался прорваться к усадьбе Вавилонского. «Твою мать!» – выдохнул князь, не веря своим глазам. «Как это возможно? У нас что, нет ПВО?» «ПВО-то есть», — хмуро ответил Рудольф Гесслер. «Но оно настроено на самолеты и ракеты, а вот против танков, которые летают, как снаряды, у нас защиты нет».